Глава 7. В тот вечер они могли есть опилки, и Кэролайн не обратила бы на это никакого внимания. В ресторане было прохладно и полутемно, а сухое вино приятно бодрило кровь. Джо сидел напротив нее, огромный и сильный. Опасный огонек поблескивал в его серо-голубых глазах. Он тоже думал о предстоящей ночи, и эти мысли были ясно написаны на его лице. Его взгляд то и дело задерживался на груди Кэролайн, а в глубоком, низком голосе явно чувствовалось желание. Они явно засиделись за столиком. Ожидание выматывало нервы, одежда тяготила ее. Кэролайн уже чувствовала болезненный зуд в груди. «Чего мы ждем?» — не выдержала она. «Я хочу, чтобы ты отдохнула и успокоилась», — тихо проговорил он. «Чтобы совсем стемнело, и ты почувствовала себя более уверенно». «Мне все равно», — она встала, — «я полностью полагаюсь на тебя». Джо тоже поднялся и встал рядом с ней. Лицо его потемнело от обуревавшего его вожделения. Не говоря ни слова, он оплатил счет, и они вышли на улицу. Удушливая жара стояла в воздухе, солнце огромным красным диском клонилась к горизонту, заливая мир прощальным багровым сиянием. Тревожные отсветы заката плясали на резких скульптурных чертах Маккензи. Сейчас он был больше всего похож на своих древних суровых предков, и его ярко-красная футболка и широкие хлопчатобумажные брюки стального цвета не снижали этого впечатления. Джо Маккензи был рожден для другой одежды и другой эпохи. Он бы великолепно смотрелся в кожаных штанах и мокасинах, обнаженный по пояс, с длинными, густыми волосами, не спадающими на широкие сильные плечи. Кэролайн вспомнила о том, какой ужас охватил ее сегодня утром при одной мысли о том, что этот человек может погибнуть. Они подъехали к небольшому отелю, в молчании поднялись на лифте на верхний, четвертый этаж. Посыльный нес за ними две небольшие дорожные сумки. Вошли в снятый Джо двухкомнатный номер. Посыльный внес вещи в спальню, деловито поднял шторы, впустив в комнату яростно пламенеющее закатное сияние. И на этом, наконец, закончил исполнение своих профессиональных обязанностей. Джо вложил ему в руку $5 билет. Дверь за посыльным закрылась. Кэролайн стояла неподвижно, стараясь не смотреть на огромную двуспальную кровать. Она слышала, как Джо запер дверь и набросил для верности цепочку, но не смогла даже пошевелиться. Он вошел в спальню, неторопливо опустил шторы. Комната погрузилась во мрак, и только через открытую дверь в другую комнату проливался слабый вечерний свет. Казалось, сам воздух в спальне был пронизан напряжением. Джо открыл свою черную кожаную сумку и выложил на тумбочку упаковку презервативов. «Что это?» — хрипло спросила Кэролайн, не узнавая своего голоса. Впрочем, ответа ей не требовалось, и так ясно. Джо подошел сзади и принялся деловито расстегивать ее платье. Внезапно Кэролайн испуганно задрожала. Ведь под платьем у нее были только узкие, полупрозрачные трусики. Никакого лифчика, никакой нижней юбки. Платье упало к ее ногам, и Кэролайн оказалась почти обнаженной. Джо подхватил ее на руки, туфли соскользнули с ног Кэролайн и упали на пол. Опершись коленом о край постели, он осторожно снял с нее трусики. Только теперь она почувствовала, насколько необходим, оказывается, был ей этот маленький клочок ткани. Такой беззащитной и беспомощной она оказалась, лишившись его. Издав нечленораздельный, протестующий крик, Кэролайн попыталась сесть. Ведь это несправедливо. Почему она должна быть совершенно голой, когда Джо все еще одет? Но он легко повалил ее на спину. Яростный огонь в его глазах заставил ее прекратить сопротивление. Джо помедлил, удовлетворенно разглядывая распростертое перед ним обнаженное женское тело. Он добился своего, он уложил ее в постель, и теперь вся она в его власти. Он уже видел, как возбуждение охватывает ее тело. Он заметил и потемневшие твердые бутоны сосков, и слабый трепет стройных бедер, судорожно сжатых в стыдливом желании спрятать приютившуюся между ними восхитительно чувственную, сокровенную плоть. Светлые завитки покрывали нежный холмик. Джо припомнил свои ощущения по поводу цвета волос Кэролайн, и легкая улыбка тронула уголки его рта. Да, она блондинка, если, конечно, верить собственным глазам. Однако эти светлые завитки слишком соблазнительны, чтобы довольствоваться лишь их созерцанием. Кэролайн почувствовала, как сильная рука коснулась ее груди, мягко сжала ее, смяла, жесткие пальцы закружились вокруг соска, заставив его затвердеть. Дыхание ее сразу же участилось. С той же мягкой настойчивостью другая рука Джо коснулась ее живота, скользнула между стиснутых бедер и достигла шелковистого лона. Мерцающий огонь вспыхнул в глазах Кэролайн. Она судорожно приподняла бедра. Длинные пальцы Джо были восхитительно грубы, когда дотрагивались до сосков. Но лишь теперь она сполна ощутила их шероховатую твердость, когда они достигли плоти столь чувствительной, что малейшее прикосновение к ней заставляло трепетать все ее тело. Ощущение было невыносимо сладостным. Кэролайн вырвалась из рук Джо и, тяжело дыша, вскочила на колени. Грудь ее возбужденно вздымалась. Джо поднялся с постели и начал не спеша расстегивать рубашку. Когда он сбросил ее, глазам Кэролайн предстал могучий бронзовый торс. Мягкие, темные завитки образовали широкий ромб на груди Джо и шелковистой дорожкой сбегали вниз, к животу. Два маленьких соска темнели на его атлетической груди. Джо снял ботинки, расстегнул ремень на брюках и рванул вниз молнию. Одним ловким движением он снял их вместе с белоснежными трусами. При этом он ни на секунду не отвел глаз от обнаженного стройного тела, распростертого перед ним на постели. Но вот он выпрямился, полностью обнаженный, как и Кэролайн. Откровенная мощь его мускулистого тела была почти пугающей. «Если бы он только захотел, — подумала она, — он смял бы меня без малейшего усилия». Железные бугры мускулов вздымались на широкой груди Джо, окаймляли плоский живот, прочерчивали узкие крепкие бедра. Кэролайн взглянула на его мужское естество внушительных размеров и почувствовала, как кровь горячо забурлила в венах. Но именно сейчас она впервые усомнилась в том, что у них что-то получится. Слабый, испуганный стон вырвался из ее груди. «Тише, тише, детка!» — успокоил ее Джо. «Не надо волноваться!» Тяжелые руки опустились ей на плечи. Кэролайн вновь оказалась лежащей на спине, а Джо уже возлежал рядом с ней, крепко прижимая к себе, опаляя жаром своего сильного бронзового тела. Его нагота ошеломляла Кэролайн, силу его желания больше не сковывала никакая одежда. Он продолжал успокаивать ее горячим, тихим шепотом, в котором слова были не важны, а руки его ласкали ее тело, медленно разжигая в нем ответный огонь. Кэролайн бессильно прижималась к телу Джо, совершенно растерянная внезапным поворотом событий. До сего момента ей казалось, что с помощью Джо она уже прочно освоилась в империи чувств, но, оказывается, все это время она только беспомощно топталась на пороге. Если бы не разливающееся по телу блаженство, она, наверное, вскочила бы и попыталась убежать. Но это чувство, это наслаждение, Ах, оно было всесильным! Трепет пробежал по стройному телу Кэролайн, и оно вновь напряглось, когда отказа натянутая тетива. Джо Маккензи не был бы настоящим мужчиной, если бы не сумел моментально заметить, что это напряжение вызвано уже отнюдь не страхом. И руки его еще быстрее заскользили по ее телу, уверенно и умело раздувая разгорающийся пожар страсти. Его губы превратили ее соски в средоточие сладостных мук. Кэролайн сладострастно изгибалась в его объятиях. Бедра ее вздымались и опускались в древнем ритуальном танце любви. Пальцы Джо, наконец, раздвинули нежные створки ее влажного лона, и указательный палец его проник внутрь. Бедра ее инстинктивно раскрылись, предоставляя Джо полную свободу действий. Она застонала от желания. Джо почувствовал, что не может больше ждать ни секунды, но ведь он должен думать не только о себе. Он обязан разжечь ее страсть настолько, чтобы она с готовностью приняла неизбежную боль, связанную с потерей невинности. Он боялся причинить ей боль, хотя прекрасно понимал, что сойдет с ума, если немедленно не ворвется в эти желанные врата. Сладкая пытка все длилась и длилась. Голова Кэролайн металась по постели в светлом месиве легких волос. Руки ее стискивали Джо со все возрастающей силой. И вот, наконец, протяжно застонав, она вонзила ногти в его широкую грудь. «Я хочу тебя!» — хрипло выдохнула она. «Возьми меня! Возьми немедленно!» Он и сам не мог больше сдерживаться. Широко раздвинув ноги Кэролайн, Джо тяжело навалился на нее, готовясь войти в ее горячее, влажное лоно, податливо раскрывшееся под его напором. Но в самый ответственный момент какое-то тревожное ощущение вернуло Джо к действительности. С усилием он оторвался от Кэролайн и протянул руку к тумбочке, достав из пачки маленький, блестящий пакетик, надорвал его зубами. «Нет!» — закричала она, отталкивая его руку. «Не сейчас, только не в первый раз! Я хочу чувствовать тебя всего, понимаешь? Хочу!» Затуманенные страстью глаза с мольбой смотрели на него. Ее разгоряченное страстью тело звало его самым простым, первобытным зовом. Сейчас она была как настоящая валькирия, страстная язычница с широко разведенными ногами, готовая принять мужское естество, которое лишит ее девственности. Она жаждала мужской власти, она ждала мужского тела и готова была стать плодородной почвой на этом древнейшем празднике урожая. Джо Маккензи не был новичком в сексе. В отличие от Кэролайн, он имел богатый опыт и прекрасно представлял степень риска, на который они идут. Но сегодня он тоже хотел чувствовать ее полностью, чтобы не было никакой преграды между ними. Кэролайн мгновенно затихла, как только почувствовала первую попытку Джо войти в нее. Он вошел глубже. Желваки заиграли на его лице. Кэролайн почувствовала острую боль, но не сделала ни единого движения, чтобы отстранить его. Она безумно хотела его, жаждала отдаться ему со страстью, превращающей боль в ничто. И вот хриплый стон наслаждения вырвался из его груди. «Да», — тяжело выдохнул он, — «все хорошо, детка, теперь ты можешь принять меня. Давай, еще, еще раз». Горячие слезы брызнули из глаз Кэролайн. Раздирающее, переполняющее ощущение его твердости было невыносимо. Но она терпела, терпела, потому что единственной альтернативой было остановиться, а это было уже невозможно. Она была слишком возбуждена, чтобы думать об осторожности, слишком распалена, чтобы отдалить неизбежное. Ее грудь была распластана под железными мускулами его груди. Руки Джо скользнули вниз и яростно до боли стиснули ее ягодицы, Резким рывком он вздернул тело Кэролайн вверх, навстречу своим ритмичным ударом, и неожиданно острое наслаждение захлестнуло ее. Судорожно прижимаясь лицом к его курчавой груди, она всхлипывала, стонала, слабо вскрикивала. Наконец, она перестала изгибаться, неистовое напряжение покинуло ее тело, и оно облегченно обмякло в руках Джо. Тихий, шелестящий звук сорвался с ее губ. «Джо!» — шепнула она, и томная нега ее голоса едва не лишила его рассудка. «Сейчас, сейчас, еще немного!» — глухо прорычал он. Настал его час, и он едва мог контролировать свирепую жажду своего тела. Приподняв ноги Кэролайн, Джо наклонился вперед, опираясь на локти. Ее ноги взлетели вверх, широко раскрылись. Теперь эта женщина была полностью в его власти, поверженная. Она больше никак не могла ограничить силу его ударов. Его крепкие ягодицы ритмично сокращались. И, наконец, блаженство затопило его, безоглядное, сумасшедшее. Сила оргазма сотрясла его тело. Хриплый крик вырвался из его груди, и он сжал ее в объятиях с неистовой силой. Он затих, но вместо того, чтобы попытаться освободиться от его тяжести, Кэролайн еще крепче прижалась к Джо, наслаждаясь ощущением могучего, мужского тела, вдавившего ее в постель. Она едва могла дышать, едва могла пошевелиться, и в этом было блаженство. Тело ее изнывало от боли, но, несмотря на все это, глубочайшее наслаждение переполняло каждую клеточку ее тела. И по сравнению с этим боль казалась несущественной. Глаза ее закрывались. Все произошло именно так, как она мечтала, грубо и яростно. Это было бы еще прекраснее, если бы Джо мог хотя бы на мгновение потерять свою невыносимую выдержку. Лишь на какое-то время немного ослаб его железный самоконтроль, вот и все, в то время как она оказалась абсолютно неспособной сдержать дикую страсть, неожиданно для нее самой проснувшуюся в ней. «Кэролайн!» — шепнул Джо, накрывая губами ее губы. Кэролайн поняла, что задремала. Теперь он смотрел на нее, приподнявшись на локте и опираясь головой на руку. Она немедленно ответила на его сладостный поцелуй. Только через несколько минут Джо заставил себя оторваться от ее рта и осторожно разъединить их все еще спаянные воедино тела. Кэролайн осталась лежать, безвольно раскинувшись на постели, а Джо зашел в ванную и тут же вернулся, неся в руках влажную губку. Наверное, ей следовало бы застыдиться, когда Джо принялся осторожно обтирать ее тело, но она почему-то не почувствовала ничего подобного. Когда Джо закончил, она только сладко зевнула, как сонная кошка, и перекатилась на другой бок. «Много крови?» — спросила она с рассеянным любопытством. — Совсем чуть-чуть? Джо был страшно доволен тем, что эта женщина так полно отдала ему всю себя. Она не отступила ни на шаг, она ни на секунду не позволила боли и страху помешать ей безудержно броситься навстречу наслаждению. Никто и никогда не хотел его так страстно, и сам он ни одну женщину не желал так, как эту. Безудержно. Яростно и неистово. Любая другая испугалась бы жестокой силы его желания, но Кэролайн лишь упивалась ею. Никогда прежде Джо не был столь неистовым в постели, никогда не позволял своим инстинктам вырваться на свободу. Свой темперамент он всегда подавлял железной волей, и только сегодня он дал ему свободу. Странное дело, при мысли об этом Джо не испытал ни беспокойства, ни досады. Полученное удовольствие было столь велико, что в душе его не осталось места для сожаления. И удивительная картина возникла в его воображении. Кэролайн, располневшая, беременная его ребенком. И сердце его сладко замерло. Кэролайн спала. Он бережно укрыл ее простыней. Она сонно заворчала, а когда он лег рядом с ней, доверчиво прижалась к нему в бессознательном поиске уютного тепла. Джо обнял ее за талию, крепко прижал к себе и заснул, так же спокойно и умиротворенно, как и она. Когда он проснулся, острое чувство времени безошибочно подсказало, что прошло около 2 часов. Джо ощутил прилив мужской силы, и когда его ласки разбудили Кэролайн, она была уже так же горяча, как и он. На сей раз Джо заставил себя предохраняться, хотя впервые в жизни почувствовал досаду на то, что этот ничтожный барьер станет препятствовать полному слиянию их тел. Кэролайн не смогла сдержать болезненного стона, когда Джо вошел в нее, но снова, как и в первый раз, даже не попросила его быть осторожней. Время для нежности еще не наступило. Сейчас было только одно — безумная горячка желания, требующая немедленного удовлетворения. Потом они снова уснули. Ночью Джо просыпался еще 3 раза, и каждый раз тянулся к Кэролайн, и каждый раз брал ее. Оставалось только гадать, ослабеет ли когда-нибудь эта ненасытная жажда. Было уже около 9 часов, когда Джо окончательно проснулся и увидел, что яркое утреннее солнце храбро пытается пробиться сквозь тяжелые шторы. В комнате царил полумрак, а кондиционеры веселым жужжанием охлаждали разгоряченный воздух. Все тело болело и ныло после безудержных ночных баталий. Кэролайн спала, свернувшись клубочком, отвернувшись от него, и в течение нескольких минут он восхищенно любовался изысканным изгибом ее спины. Как могло такое нежное, такое хрупкое тело выдержать его неистовый натиск?